Надо, чтобы облик владыки вытеснил из сознания все несозвучное со светом, потому сколько бы и как бы усиленно ни упражняться в этом наинужнейшем делании, кроме пользы и утверждения в свете, упражнение это не даст ничего. Доведение яркости изображения до степени видимости, достижение значения которого нужно понять во всей его глубине. Когда мысль постоянно устремлена на известный предмет, он становится близким. Мыслью приближаем возможности того, на чем сосредоточивается ее сила. Но часто ни настойчивости, ни упорства для этого не хватает, и тогда достижение неосуществимо. Медленность же процесса указывает лишь на то, сколь велико достижение. Ведь одновременно с ним и параллельно ему растет способность и сила коагулировать материю тонкого плана в зримые формы. А это уже способность архата. Могущество это, могущество духа над веществом стихийной материи, внешне может и никак не проявиться, ибо внешний носитель его такой же, как все, но внутренне, а главное в мире надземном, по этому направлению нарождается будущий учитель. Из малого и незаметного родится большое и великое.